Глава 35. Нам нужна обратная связь. Мне нравится книга учителя начальных классов Нины Джексон «Классный учитель». И, судя по тому, что уже многие годы это бестселлер и в Европе, и в России, нравится она очень многим. Больше всего мне в этой книге запомнилось то, как автор предлагает приступать к решению практически любой проблемы. Надо провести небольшое исследование, сделать маленький опрос, собрать мнения и предложения учеников, коллег, родителей, знакомых. Другими словами, получить обратную связь. Многим из нас категорически не нравится, когда образование сравнивают с бизнесом, хотя оно уже давно стало большой и стремительно растущей отраслью экономики. Взять хотя бы EdTech от Education Technology – образовательные технологии, разработка инновационных решений для учебной сферы. Объем этого рынка в 2024 году превысил 160 миллиардов долларов, а экономисты прогнозируют, что к 2033 году он достигнет 500 триллионов долларов. Сумасшедшие цифры. Однако сравнивать школу с бизнесом действительно не слишком корректно и этично. Это, впрочем, не означает, что мы не можем адаптировать успешные коммерческие практики под школьные реалии. Любой бизнесмен счастлив получить отзывы о своей работе, а хороший бизнесмен может быть больше рад негативным отзывам, чем позитивным. Книга Клауса Мюллера и Джанелл Барлоу «Жалоба — это подарок. Как сохранить лояльность клиентов в сложных ситуациях» хоть и предназначена для предпринимателей, но идеально подходит и учителям. Главная ее идея такова. Если мы хотим развиваться, становиться лучше как профессионалы и личности, нужно постоянно собирать обратную связь, отзывы, комментарии, предложения от всех, с кем мы так или иначе работаем. В нашем случае, в первую очередь, конечно, от детей. Прежде всего, надо отойти от педагогического снобизма и убеждения, что мы умнее детей. Да, как правило, умнее, простите мой снобизм. Но это не значит, что дети не могут предложить нам интересные, полезные и ценные идеи. 5 способов получить обратную связь. 1. Классический. Поставьте коробку, шляпу, мешок, сумку-шоппер или что-нибудь еще на видное место. Положите рядом стикеры или листочки бумаги. Не забудьте про ручки и карандаши. Обязательно сделайте яркую большую табличку. Для этого возьмите лист формата как минимум А4. Напишите на ней что-то вроде «Как нам улучшить наши занятия?», «Ваши идеи и предложения?» или «У вас есть проблема?» Поделитесь. Мы решим. 2. Воспользуйтесь Google или Яндекс.Формой. Создайте документ со стандартными вопросами. Будет полезно сделать как закрытые вопросы «Нравятся ли вам наши уроки?» с вариантами «Да» или «Нет», так и открытые, где дети могут поделиться мыслями на самые разные темы. Первый вариант вопросов позволит собрать статистику, оценить динамику и сравнить разные классы. Так у вас появятся обоснованные причины говорить 7 А, что он худший класс за 20 лет вашей работы. А открытые вопросы дают детям возможность поделиться наболевшим и отметить нюансы, на которые учителя часто не обращают внимания. Отправьте детям ссылку в ваш групповой чат. Обязательно сделайте QR-код с этой ссылкой, распечатайте и разместите его на видном месте в классе. 3. Сделайте облако слов с помощью разнообразных сервисов – Unislide, AhaSlide, WordClouds и других. Как насчет вот такого необычного домашнего задания? Напишите, какие чувства вы испытываете на наших уроках. Или что вам больше всего нравится, не нравится, в нашем классе, на уроках математики, в школе. Ответы учеников образуют большое и красивое рефлексивное полотно, где вы сразу же увидите самые частые реакции детей. 4. Добавьте дополнительное задание в письменных работах. Вы подготовили 10 вопросов о реформах Александра II для проверочной по истории. Почему бы не сделать и 11-й вопрос? Примерно такой. «Дорогой ученик, что вам больше всего не нравится на наших уроках? А от чего вы в восторге? Что бы вы хотели улучшить, изменить, убрать, добавить? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Мне очень важно, что вы думаете. Обещаю, что не буду использовать ваши слова против вас в суде. Ваши замечания и идеи позволят сделать наши уроки лучше. Ну и 1 балл за ответ на этот вопрос вам ведь не помешает, правда?» 5. Проведите необычный классный час в игровой форме. Разделитесь на несколько групп. Пусть ребята в каждой из них обсудят и запишут, что им хочется изменить в своей школьной жизни и на ваших уроках. Попросите каждую команду не скупиться на идеи и подготовить список из 10 пунктов. Команды должны отобрать 2-3 лучшие идеи и записать их на доске. В итоге вы получите список примерно из 10 предложений. А теперь вместе с детьми обсудите, действительно ли эти идеи полезны, нужно ли их реализовывать, возможно ли это. Выберите идею, которую вы можете претворить в жизнь уже на следующей неделе. Совместными усилиями составьте план реализации этого предложения. Распечатайте его, повесьте на видное место, следуйте ему. А может быть, вам удастся осуществить сразу несколько идей? Удачи! Вы можете превратить процесс улучшения своей учительской работы в совместный проект, в котором участвуют все дети, а может быть, даже и их родители. Собирать обратную связь, особенно анонимно, важно еще и потому, что большинство детей из-за своей стеснительности, страха, школьной иерархии и других причин в обычных обстоятельствах вряд ли стали бы рассказывать учителю о своих проблемах. Одна из моих учениц так ответила на тот самый 11-й вопрос в проверочной работе. «Вы не даете мне списывать и мало шутите обо мне». Даже здесь она не смогла заставить себя прямо попросить открытого и доброжелательного учителя, чтобы он уделял ей больше внимания. Можно не сомневаться, что учителю закрытому и не очень доброжелательному она бы и этого ни за что не написала. Благодаря обратной связи мы можем понять, что действительно волнует ребят, узнать об их конфликтах, пересадите меня от Руслана. Дети могут обратить ваше внимание на такие аспекты, о которых мы даже не задумываемся. Вот какое впечатляющее послание я получил от одной из своих лучших учениц. «Все замечательно, спасибо за отличные уроки. Вот только вы никогда не открываете окна в кабинетах. Здесь так душно, что я просто выключаюсь и ничего не соображаю». Потрясающе. Пока я летал в империях, думая о крутых педагогических приемах и внедряя результаты и выводы международных сравнительных исследований ПИЗа, моим ученикам было просто жарко. Так что хотя бы изредка открывайте окна. О, сколько нам открытий чудных готовит обратная связь!